Ясно. Неплохой ход со стороны ваших властей. Хочешь жить дольше, развивайся. Не хочешь или не можешь, значит, захотят и смогут другие. Пауль на такие выводы едва заметно поморщился, все же он относился к категории «не можешь», пусть и не из-за недостатка способностей, а сугубо от нежелания верхушки школы плодить конкурентов. «Что же, для меня такое средство полезнее алого эликсира», — продолжила я, не став заострять внимание на неприятной для собеседника теме. «А что с четвертым порядком?» — спрашиваю, постучав ногтем по шкатулке с конфискованными у папаши кефиалами. «Такие эликсиры в среднем более эффективны, где-то на треть, и они мягче, поэтому обычно без последствий усваиваются даже слабыми одаренными, то есть большинством владетельных дворян. Но приобрести хотя бы один фиал дорого и сложно, даже будучи богатым аристократом Западного Союза. Не возьмусь гадать, чем ваша жертва сумела заработать столь щедрый дар от одного из мастеров зелий. Мастеров, а разве носить такой ранг должны не те, кто занимается эликсирами второго и третьего порядка?» Мужчина покачал головой. «Эликсир третьего порядка может храниться и применяться в виде алого камня. Точных описаний или изображений в моих книгах нет. Подобные вещи недоступны лидерам рядовых школ или тем более свободным алхимикам. Это секрет уровня священных семей, и в чужие руки ни продукт, ни тем более знания о его получении и применении не передаются, под страхом преследования и расправы со стороны одной из семей или даже государства. Наверное, передача алого камня возможна, но только личным ученикам, которых глава рода хочет ввести в семью, или, может быть, придворным алхимикам, для продления жизни монаршей особы», — посомневавшись, добавил Пауль. «Простите, мистрес, я был очень далек от таких вещей, не знаю тонкостей и могу ошибаться. Не воспринимайте мои слова надежными. Учту», — кивнула я. «Но ты продолжай. В конце концов, у меня нет другого алхимика с запада, тем более такого проверенного и толкового, как ты». Пауль на эти слова и легкий ментальный посыл приосанился и попытался, безуспешно, подавить лезущую на лицо улыбку человека, готового вот прямо сейчас подтверждать оказанное доверие. Что ни говори, а положительное подкрепление – штука важная, даже если это всего лишь слова. Нормальный начальник должен уметь не только ругать своих подчиненных, но и хвалить. Все же не зря я почитываю книжки для начинающих руководителей. А что с практическим применением этих красных камешков? Спрашиваю через пару секунд и тем самым отрываю миньона от вызванного похвалой витания в облаках. КХМ, да, конечно, сейчас расскажу, — встряхнулся розоволосый. По слухам, эликсир третьего порядка не только способен продлевать жизнь до 200 лет и далее, но также выступает катализатором многих процессов высшей алхимии. Сверх того, судя по записям, алый камень имеет применение в высшей химерологии, а по некоторым намекам, и в чернокнижии. Интересно. Камень второго порядка, он же ложный философский камень, является тайной совета бессмертных. Описание его вида или свойств уже само по себе секрет. По крайней мере, у меня нет никаких сведений на этот счет. Понятненько, произношу, задумчиво хрустнув вафлей. Все же молодец Пауль. Пусть сладкое не любит, но запасы и ассортимент вкусняшек к чаю и кофе поддерживает достойный. Но вернемся к делу. Я еще до прибытия в столицу немного изучила пробы из парочки фиалов, и теперь, выслушав миньона, могу сказать, что проблема с порядками этих камней и эликсиров лежит в той же плоскости, что и очистка обычной праны. Основное различие алого эликсира и алой тинктуры западных алхимиков состоит в том, что последняя содержит не только относительно обезличенную жизнь, но и такие же более-менее обезличенные частицы духовных тел. Да-да, производство сего чудо-средства – это алхимия даже более темная, чем выжимание праны из младенцев для алого эликсира. Имперские производители оздоровительно-омолаживающих средств хотя бы души не трогают. Не сказать, что несчастные новорожденные, данный материал самый удобный, потому как самый мягкий и чистый, а западные алхимики в моральном плане ничем не лучше имперских, погибали истинной смертью, без шанса на перерождение, но наружные слои души им обдирали неплохо, пусть и изрядно топорно. Вы можете спросить, откуда какая-то там убийца знает подобные подробности? Так видно же, транс восприятия познания вполне позволял разглядеть супчик из праны и плавающий в ней кое-как измельченной духовной периферии. Очевидно, в эликсире пятого порядка гуща нарезана хуже, да и сама по себе разнороднее, а в составе более высокого ряда, наоборот, перетерта потоньше. Однако качественный переход, который должен ознаменовать появление истинного философского камня, господа алхимики повторить так и не смогли. Неудивительно, ведь, как подсказывала логика, имеющиеся знания, а также зашевелившиеся на краю сознания обрывки памяти архидемона, суть процесса получения данного чуда алхимии, мало чем отличается от слияния жизненной и духовной энергии у монстров высших рангов. Пожалуй, в условиях нашего мира подобное можно реализовать только с собственной праной и кусочком собственной же души, которые априори заметно более податливы к манипуляциям со стороны хозяина. Нет, гипотетически, обладая энергетическим потенциалом вне ранга, некий гений алхимии, возможно, сумеет провернуть такое даже с чужой жизнью и душой, но что-то я не слышал об алхимиках такого уровня. Быть может, лишь стай лишь, заверши он свою трансформацию в гиганта и вернись в изначальную форму, смог бы достичь нужного энергопотенциала и вытекающих из него возможностей. Впрочем, неважно, эти домыслы к делу не относятся. Дальше, после формирования будущего центра кристаллизации, все куда проще. Имея крупинку с заданными свойствами, достаточно создать питательную среду, чтобы вокруг ядра образовался полноценный кристалл соответствующей конфигурации. В принципе, насколько я понимаю механику работы данных процессов, тут даже не понадобится не то что жизни души детей, но и людей вообще. Достаточно крупного рогатого скота или свиней, да хоть насекомых. Подойдет любая живая биомасса с зачатками духовных оболочек. В общем, слова моего западника о градации суррогатов на условно истинный камень, секрет которого утрачен вместе с гибелью создателя, кажется, подтолкнул меня к тому, чтобы кусочки мозаики сошлись и показали мне вероятную, могу и ошибаться, нужно проверять, суть магистерия первого порядка. И нет, это совершенно не значит, что я теперь смогу повторить шедевр неведомого алхимика прошлого. Между примерным пониманием образа конечного результата и прямым осуществлением процесса, долженствующего дать этот результат, лежит целая пропасть. Хотя и то, что есть, немало. Тем более, что я и Пауль уже не первый месяц ведем исследования в смежной области. Может и получится заткнуть пафосных бессмертных и священных за пояс, создав чистое от черноты серийное производство истинных камушков. Лет через 20. С такими мыслями я переслала Паулю инфопакет со всеми выкладками, выводами и рекомендациями для проверочных экспериментов. Пусть порадуется. Он ведь хотел создать шедевр с большой буквы, вот одна из возможностей. Хотя зная его реакции, эх, опять меня начнут подозревать непонятно в чем. Лучше бы собственное духовное зрение развивал, чем видел во мне возродившегося древнего алхимика, первого императора и демоны ведают кого еще. Мало ли что нынешняя империя, ее западные противники и все остальные страны континента изрядно деградировали к заре второго тысячелетия, это не значит, что все открыто в древности и современники могут лишь пытаться, притом всегда тщетно, повторить достижения предков. Кто вообще внедрил это глупое и деструктивное, но, как и все вредное, изрядно живучее, поверье в умы значительной части интеллектуальной элиты наших стран? Или оно, подобно иным сорнякам, чуть ли не самозародилось? Ну да ничего, я еще перевоспитаю своего приближенного и сделаю из него специалиста на зависть выродившимся, иначе не отхватывали бы даже от одряхлевшей империи, алхимикам Запада. Примечание. Пункт топкоприема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. А.Н. Бичина. Внезапное осознание. А ведь печенька при курами, почти что маскот. А.О. Добродел какая девочка-волшебница, такой и маскот. Из дешифрованных скрижалей уничтоженной семьи Фламмаль, финальная часть. Что же до истинного магистерия, иначе именуемого философским камнем, то суть его постижима лишь сердцем высшего искусника. Творится он сугубо самим высшим искусником без помощников и подручных, в теле, становящимся алхимическим тиглем самим в себе. И сотворение сие суть высочайшая жертва и высочайшая вершина искусства, но точного рецепта мы ни сами не приведем, ни указаний на него не оставим, ибо для всех, не достигших истины, таковые указания лишь затуманит величественный путь постигающего делания. Глава 5 о бюрократии, любви и вкусняшках. Быстрая дробь ударов пальцев по клавишам и литер по бумаге почти сливалась в гул, словно удары капель по подоконнику от стоящего на грани ливня дождя. Но за окном царила зима, а источником шума внутри помещения являлась юная брюнетка, что с не слишком довольной миной на сосредоточенном лице колотила по кнопкам печатной машинки. Время от времени темно-серые глаза отрывались от пищевого аппарата и алчно оглаживали взглядом исходящую ароматным паром чашку с утренним кофе, а также стоящую рядом с ней тарелку с теплыми, только испеченными, хрустящими снаружи, сладкими и мягкими внутри, такими аппетитными и манящими булочками. Мнямс! После этого, жадно втянув носом вкусный воздух и сглотнув слюну, изголодавшаяся девушка вновь сосредотачивалась на работе, изо всех сил стараясь не ускоряться сверх меры, дабы не сломать нежный механизм. Отсчеты, сколько всего намешано в этом слове, особенно для человека, вынужденного регулярно с ними возиться. Даже появление довольно продвинутой и прочной, относительно большинства иных, пишущей машинки, что, в сравнении с рукописным измывательством над собой и бумагой, значительно ускорило процесс с непосредственно написания, не смогло изменить отношение к данному занятию. Приходилось мотивировать себя различными, порою самыми бесчеловечными способами, вроде просьбы Кадри принести разленившейся госпоже вкусный завтрак, который можно съесть только после завершения клятого отсчета. Ненавижу. Пальцы замелькали чуть быстрее. Даже ускорение разума и потянувшиеся вслед за ним ментальные дисциплины не помогли избавиться от нелюбимой обязанности. Хотя последнее неудивительно, ведь способность думать в десятки и сотни раз быстрее не уменьшает количество трудозатрат на писанину, она просто сокращает траты объективного времени. Времени, значительная часть которого уходит на эти глупые, отодвигающие завтрак формальности. Увы, пишущая машинка, отнюдь не компьютерная клавиатура и уж тем более не фантастический нейроинтерфейс, а жаль, здесь недостаточно легкого и стремительного касания кнопки или сенсора, по клавишам нужно именно стучать, дабы заставить внутреннюю механику работать. Соответственно, и ограничения на скорость движений тут гораздо жестче. Любое слишком резкое и сильное нажатие чревато последствиями. Читай, поломка очередного устройства, которое затормозит работу еще сильнее. И эти бумажные записи. Каким же они кажутся кастрированным примитивом по сравнению с прямым обменом информацией, коим мы с Паулем пользовались еще вчера. Потратить в 10 раз больше времени, дабы передать десятую часть допустимых для обнародования перед начальством данных, которые оное начальство, глядя через призму собственного восприятия, может интерпретировать не совсем верно, или совсем не, что тоже бывало. Эха, хочу навык создания информационных баз и производства устройств для их считывания, пригодных для использования любым человеком. Угу, собственную корпорацию нейросеть из мира космических шахтеров, пиратов и прочей космофантастики. И машинку, да, специализированную машинку для оперативного закатывания губы. Ну, или хотя бы время и ресурсы на создание биологического некрокомпьютера из лишенных личностей и воли мозгов. Даже не обязательно, чтобы они принадлежали одаренным, способным освоить навык разгона разума. Методики прокачки нежити мне известны. Нужно лишь решить парочку десятков сопутствующих технических проблем. И вот тогда могучий искусственный интеллект покажет всем этим противным бумажкам и жаждущим их жалким людишкам, как нехорошо заставлять одну добрую девочку-волшебницу над собой издеваться. Ничтожные бюрократы должны знать свое место. А кто не знает, заслуживает смерти и общественно полезной работы после нее. Как, в общем-то, и все остальные. Ведь правильная смерть – это не конец, а лишь новый шаг на эволюционном пути человечества. Отсутствие слабости и потребности живого тела, но кушать вкусняшки, конечно, можно, бесконечная жизнь, возможность модифицировать свою платформу для существования в самых разных условиях или вообще поменять старое тело на новое. Единая мысленная сеть, из которой каждый способен черпать знания, навыки и развлекательный контент. Разве это не прекрасная утопия? И добавлять в общую сеть что-то свое тоже можно. Она ведь должна расти, должна, как и сообщество новых людей, тех, что с приставкой «некро», но только под присмотром кластеров некрокомпьютера. Нам ведь не нужны всякие деструктивные вещи, да и ненавязчивый контроль за устремлениями робокхем, то есть различных пользователей некросети, тоже не помешает. А тех, кто думает не то и не так, как надо, их можно подвергнуть аккуратной коррекции, ради их собственного блага, разумеется. И вообще, столько душ и целый мир под фактически полным контролем, это ведь, считай, собственное владение. Нужно лишь немного подтолкнуть его частички, помочь самостоятельно возжелать единство и слиться в одно сверхсущество. Меня, КХМ, То есть мне просто нужен интерфейс и устройство, которое напечатает остодемоневшие отчеты. Никаких империй некронов и тьфу-тьфу, единство с братскими лунами, не надо. А то я себя знаю. Нет-нет, даже не думать в эту сторону. Нашему миру и здесь с ее зимой хватит. Незачем добавлять в список потенциальных апокалипсисов еще один батьент, то есть диатьент, то есть, на несколько секунд прекратив печатать, делаю перерыв, чтобы тряхнуть головой и потереть виски, утихомиривая расшалившихся мозговых тараканов, которые под влиянием голода и темной энергии порою мутируют в нечто и вовсе непотребное. Хмыкнув над своими умственными завихрениями, продолжаю бить пальцами по клавишам. Наконец, покончив с нужным, но неприятным делом составления черновиков документов, которые через день, после сверки с отчетами группы и сделанных на этой базе исправлений, да, переписывать придется не только мне, но и ребятам, отправиться в соответствующие инстанции, а также отложив в сторону те бумажки, которые надо сдавать уже сегодня утром, отчет об аудиенции с императором и протокол последующей беседы с Анистом, я наконец-то придвинула к себе вкусную награду. Под приятный хруст золотистой корочки вгрызаюсь в сладкую, пахнущую сдобой пышную мякоть. Вкусно. Настроение тут же скакнуло ввысь, в одночасье выметя из сознания все глупости про создание утопии, что на деле является долгосрочным проектом выращивания общества рабов, которое в итоге станет пищей и трамплином для вознесения очередного демонического владыки. И кто теперь скажет, что вкусняшки – это не добро? Они, быть может, хе-хе, мир сейчас спасли, отстраслой и ужаслой меня. А вообще заметно, что Адри, которая и занималась приготовлением завтрака, не била баклуши во время моего отсутствия, а наоборот, усердно постигала кулинарную премудрость, старательно прогрессируя. Молодец, оно и неудивительно. Девушке нравится готовить. Делаю глоток горячей черной жидкости, сладкой, приятно горчащий вкусом обжаренных и хорошо заваренных кофейных зерен. Красота. Да, определенно, Адри нужно похвалить за улучшенные умения, и даже прибавить зарплату, поощрение ради. Но вот это ее любовь к маленьким порциям. Разве 8 булочек с мою ладонь размером, это завтрак? Спрятав черновики и готовые отчеты в сейф, довольно насвистывая, подхватываю посуду и направляюсь на кухню. Не то чтобы мне обязательно самой относить посуду, имея собственных слуг, но если лениться обслуживать себя хотя бы по минимуму, не заправляя постель, разбрасывая пустую посуду и мусор, дескать, прислуга уберет, то можно не заметить, как деградируешь. Множество балованных и капризных дворянских детишек, выродившихся, то есть выросших в ничтожных прожигателей жизни и состояния предков, подтвердят сие утверждение личным примером. Поэтому, вперед, на кухню. Кто сказал на дожор? Ложь и клевета. Хотя совместить полезное с приятным можно, да, можно. Красиво и функционально обставленная комната, спасибо порушившим прошлую обстановку хулиганам и их очень желающим жить, а потому щедрым и внимательным боссам, встретила меня запахом чая и выпечки, а также голосами, в том числе и незнакомыми. Наличие лишних людей не удивило. Все же я старалась всегда отслеживать присутствие живых душ в ближнем радиусе, но легкое любопытство они разбудили, ведь сигнатуры казались, тускловатую энергетику неодаренных различать кратно сложнее, незнакомыми. Посмотрев на происходящее своими глазами, убеждаюсь в своей правоте. Голоса принадлежали невиденной ранее троице из синеволосого парня, скорее молодого мужчины лет 25, и двух молоденьких девушек, рыженькая и еще одной синеволосой. Последняя обладала чуть более светлой, чем у парня, но несколько более густой копной волос, заплетенных в аккуратную косу и имела схожие, со скидкой на половой диморфизм, черты. Эти неожиданные гости вели беседу с Адри и Джимом, вторым моим слугой, немолодым и немногословным южанином крупного телосложения, который занимался мужской работой по дому, а также исполнял роль сторожа, и вся пятерка с аппетитом наворачивала мою выпечку. Вот так трудятся преступники. Поставив тарелки и уперев руки в бока, воскликнула я, глядя на данное безобразие. Бедная хозяйка голодает, а слуги тут плюшками балуются. Еще и с гостями, означенные гости, не зная, что им делать, так и застыли молчаливыми сусликами, готовые как кланяться и извиняться, так и быстро выметаться вон. И кто тут, спрашивается, на кого работает? А, но госпожа, весело блеснув глазами, обратилась ко мне вежливо поднявшаяся из-за стола, но притом ничуть не устрашенная Адри. Правил она не нарушила, К тому же еще до отбытия группы на северо-восток, успела привыкнуть к юмору и незлобному нраву своей работодательницы, оттого и не испугалась, пусть и смутилась немного. «Вы ведь просили легкий завтрак, а я принесла вам целую тарелку булочек. Не целую, а всего лишь одну». Важно помахав поднятым вверх указательным пальцем, поправила я. «Так что давай-ка, показывай, где лежат остальные. Мне нужно подкрепиться перед хлопотным днем». Подозрительный прищур. «Вы же еще не все съели, злодей, заодно познакомишь с гостями. Самостоятельно орудовать на кухне мне не позволили. Невместно, поэтому, пока Адри собирала поднос, я, как и положено начальству, сидя на стуле и попивая чай, наблюдала за ее суетой, заодно беседуя с нежданными визитерами. Как оказалось, троица была не родственниками или знакомыми моих слуг, и даже не кандидатами в новые сотрудники, а просто попавшими в трудную ситуацию людьми. Кафе, соседнее с тем заведением, где Адри берет уроки, недавно закрылось, его хозяина и руководитель арестовали по какому-то там обвинению, и троица, прибывшая в столицу к обещавшему устроить их здесь дальнему родичу, оказалась не только не у дел, без крыши над головой, но и без денег. Какой-то изрядно предприимчивый и необремененный совестью стражник, увидев отирающихся рядом с закрытым кафе людей, прицепился к ним и, узнав, что троица приехала сюда к родственнику, угрозами пристегнуть их сообщниками заставил дать ему взятку. Видевшая это безобразие сердобольная Адри, пусть и не рискнула связываться с представителем власти, но и бросить растерянно озирающихся людей на произвол судьбы тоже не смогла. Понятно, дотронувшись до подбородка, заключила я, выслушав рассказ Адри и дополнявшего ее парня с девушками, заодно с помощью эмпатии кое-каких вопросов ненавязчиво проверив их на правдивость и причастность к бандитам, революционерам и разного рода шпионам. Новые слуги на постоянной основе мне пока не нужны. Я часто отсутствую. И даже когда возвращаюсь, Адри с Джимом все равно не перегружены. Но если у вас проблемы и Адри готова поручиться, девушка закивала, то на пару недель можете остаться. Будете на правах помощников. Адри и Джим расскажут вам правила. Согласны? «Да, госпожа», выйдя из-за стола и глубоко поклонившись, ответил за всю троицу ее синеволосый лидер. «Мы всегда будем помнить и славить ваше милосердие и доброту». Девушки тоже поклонились, но уже молча. Нанимать на работу, если не потенциальных шпионов, то болтливые языки, на первый взгляд, не самая умная идея. Но а что они смогут выболтать? Я не скрываю в этом доме особенных секретов, а те, что есть, не бросаются в глаза и снабжены разного рода сигналками. Тот же путь в столичные подземелья даже для Адри является одним из не то чтобы совсем запретных, но нежелательных мест, а растянутые в разных местах тонкие нити и иные штучки сразу подсветят факт интереса к одной из закрытых зон, существование коих не так уж и скомпрометирует профессионально подозрительную разведчицу и убийцу, просто обязанную иметь в своем доме несколько тайников и запасных входов-выходов. Пусть уж лучше возможные любопытные подсылают шпионов или расспрашивают подобранных сердобольной Адри потеряшек, чем вламываются в дом под видом грабителей или захватывают слуг для последующего допроса. Можете не гнуть спины, тоже поднимаюсь со своего стула, чтобы взять поднос со снедью и покинуть смущенных моим присутствием людей. Я не из чванливых благородий, мне с лихвой достанет и обыкновенной вежливости. И не забудьте вчетвером составить описание того вымогателя. Хочу узнать, в каком отделении и под чьим начальством работает такой умник. Каждый герой нуждается в, хех, награде. Что касается тебя, перевожу взгляд на Адри. Не торопись вести всех встреченных людей в дом. Нынешняя империя довольно опасное место. Не в обиду нашим сегодняшним гостям и твоим завтрашним коллегам, но многие мошенники и бандиты любят пользоваться чужой добротой и жалостью. Использовать в качестве наводчиков внешне беззащитных сообщников или даже детей – тривиальный ход. Местные отбросы уже ученые, при воспоминании о визите к Безухому, до знакомства с Яйцу у него была какая-то другая кличка, ростовщику и по совместительству главе небольшой банды хамоватых коллекторов-вандалов, а потом и его боссу, на моем лице мелькнула кривоватая усмешка. Но мало ли в столице залетных ухарей, я знаю, госпожа, по лицу девушки пробежала тень, ведь от одного из таких людей вы меня спасли, я не такая доверчивая, как кажусь. Попрощавшись с продолжившими свои посиделки слугами, уже покинув комнату, краем уха слышу: «Вот видите, госпожа Курами очень хороший человек, нас с Джимом она и в самом деле спасла, меня и вовсе считай, что дважды». от плохого человека и от нищей доли. Правда, Джим, да, выдохнул мужской бас, иногда коверкая, уже не так сильно, как раньше, ударения и согласные на южный манер. Бесчинцев с юга не любит в столице, особо таких худых холодранцев, как я был. По эту пору не верю, что меня с трущоб вытащили. На самом деле решение принять на службу синеглазую брюнетку и немолодого южанина являлось отнюдь не спонтанным. Вернее, у меня имелось желание помочь юной сироте, угнетаемой мудаком дядюшкой, унаследовавшим их семейное кафе после того, как родители несовершеннолетней Адри погибли в нехорошей истории с буйными посетителями типа революционерами. Это его она назвала плохим человеком. Ну а второе спасение – это принятие на работу. Все же мудак дядюшка оказался тем еще бизнесменом и набрал долгов под залог полученного в наследство заведения. Также мне мимолетно захотелось вытянуть из нищеты голодного и нездорового мужчину под 40 с виду, встретившего беззащитную девчонку, по его мнению, случайно забредшую в трущобы и, не требуя ничего взамен, решившего сопроводить ее в более безопасные кварталы. Он даже поколотил какую-то не в меру любвеобильную пьяную шваль, тем самым спасая той жизни. Однако наняты на работу эти двое оказались лишь после многочисленных проверок, и не в последнюю очередь из-за испытываемой благодарности, которая снижает вероятность предательства. Скорее расчет, чем доброта. Но что ни говори, а когда тебя искренне считают хорошим человеком, пусть и не совсем заслуженно, это приятно. В приподнятым настроением хватаю по дороге газету и, снова расположившись в кабинете, начинаю знакомиться с прессой под новую порцию выпечки. Кто-то оскандалился, кого-то арестовали, кого-то убили. Скука. О, а вот это интереснее. Новое чудовищное преступление революционной банды карателя. Кровавое нападение на элитный закрытый клуб. Ну-ка, мысленно хмыкнула я, с интересом всматриваясь в строчки с описанием похождения одной из косвенно подконтрольных мне организаций народных мстителей. К революционерам, несмотря на то, что в камеру смертников он угодил именно по этому приговору, бывший офицер армейской разведки относился постольку поскольку. Но оставим это на совести журналистов данной, в меру желтой газетенки. Из мысленного общения со счетоводом во время своего вынужденного отдыха на нарах я знала, что именно он, через посредников, конечно, поделился с Идзума и его парнями информацией по очередному черному борделю, где любили развлекаться мешающие нам персоны. В этом свете было любопытно, выплывут ли крупицы правды о гнилой сути элитного клуба наружу. Все же газета не правительственная. Чудовищное преступление, бла-бла-бла. Лучшие люди оставляют империю, бла-бла-бла. Славная история и древние традиции, бла-бла-бла. Угу, знаем мы, какие они славные. Потомственные практики Ирагура, чтоб им червями переродиться. Скорбящие родственники, некролог. Принято решение создать памятный мемориал, он будет расположен. Каких людей погубили? Иронично хмыкнула я, отпив чая и сцапав новую булочку. Чего бы и не поставить мемориал, хех, героям. Это вам не всякая там солдатня и тем более бойцы разведки. Собственно, разведчикам и диверсантам, к коим относились и погибшие члены отряда, памятники не положены, разве что на территории базы нечто такое разместить. Но за солдат, погибших во время южной кампании, все-таки обидно. Там сражались и такие, как знакомый мне веселый капитан штурмовиков, который мы сражаемся за любовь. Пацан, девка один хрен, если в задницу. И если теплая, значит живая. Который воевал, чтобы не стать преступником и маньяком на гражданке. Такие люди могут приносить пользу обществу, но вряд ли кто-то прольет по ним хоть слезинку. Но в большинстве своем солдатами являлись обычные люди с друзьями, родственниками и любимыми, которые их так и не дождались. Раз уж живых коллег, раненых в бою или лишенных кистей добрыми южными пленителями, которые с удовольствием проявляли милосердие, отпуская таких вот безруких, оптимизировали, оставив почти без пенсии, то хоть мертвых бы почтили. Но нет, благородные любители поиграть в Джека-потрошителя, конечно, заслуживают этого больше. Надо потом с Будда поговорить. У него, вроде, есть влияние на нового министра обороны. Да и сам командующий много чего может сделать, если захочет. Но памятная табличка или небольшая добавка к содержанию солдат-инвалидов, для военного бюджета обременение практически незаметное, зато при правильной подаче это может хорошо отразиться на общественном мнении о новом министре. Раз уж меня занесло так высоко, что есть возможность поболтать с Будда императором или анистом, кто стоит этим воспользоваться. С этой мыслью, не найдя в газетке больше ничего достойного внимания, перехожу в рубрику объявлений. Пробежав взглядом по колонкам, удовлетворенно обнаруживаю объявление о продаже не нового и не полного набора ножей для мяса, который, несмотря на это, по своей цене в два раза превосходит такой же прямо из магазина. Угу, значит, сестра готова встретиться через промежуток времени от декады до двух недель. Подробности в закладке. Так мясо, ножи, в закладке 12.2, в вентиляционной отдушине полуразрушенного дома. Нормально, можно отправить туда одну из немертвых ворон. Закончив завтрак и знакомство с прессой, в приподнятом настроении отправляюсь на базу. Расположение духа, пребывающее на планке выше нормы, к сожалению, долго на ней не задержалось. Стоило прибыть на место, сдать запечатанные в специальные пакеты отчеты стенограммы бесед с импианистом, чтобы, спустившись вниз, посетить свою комнату, скинуть верхнюю одежду и переоблачиться в форму отряда, как мне чуть ли не на выходе встретилась грустная Анна, которая, судя по всему, возвращалась из столовой. «Привет, Анна!» – кивком приветствую повернувшуюся ко мне девушку. «Здравствуй, Куроми!» – тускловато ответила та. «Ты на тренировку?» «Угу! Не видела вас вчера. Вечером прибыли, и чего ты такая невеселая? Проблемы на миссии?» «Да, вчера вернулись, к ночи, и...» Рика погиб, карие глаза блеснули влагой. «Жаль его, печально вздыхаю, стараясь подавить мешающуюся с горечью бессильную злобу на этот проклятый мир и время, что обрекают большинство тех, кому не повезло родиться в эту дерьмовую эпоху, на поганую жизнь и часто не менее паршивую, к тому же почти всегда бессмысленную, смерть». «Да, я ожидала подобного. Все же потеря Мегуми слишком подкосила этого ранее веселого и доброго члена бывшей группы Ямато. А апатия губит таких, как мы, не хуже толкающих на глупости эмоций. Но ожидаемо плохой финал все равно остается плохим и грустным. Более острая реакция лучницы тоже понятна. Пусть выглядевший моложе своего возраста субтильный и невысокий шатен только-только вошел в их группу, но Анна сильнее остальных опекала потерявшего возлюбленную парня. Что произошло?» Спрашиваю я, в знак поддержки приобняв блондинку за талию и вместе с ней неторопливо зашагав в сторону тренировочной площадки. «Он сам, мы почти совсем закончили, только последнее логово осталось проверить», — короткими чуть сбивчивыми фразами заговорила лучница. «Хан, Бен и Гектор пошли внутрь, а мы с Сеной и Рика остались контролировать точки отхода. Там выходы далеко были, с одного места не просматривались. Рика сказал мне прикрывать Сену, а он, если заметит врагов, сначала нас позовет, и не позвал. Сам бросился на этих бунтовщиков, один. Мы, конечно, заметили, когда начался бой, но уже поздно. Там двое воинов и несколько адептов, а этот дурак еще и стимуляторов наелся. Одного воина убил, второго ранил сильно, и сам копьем в грудь получил. Дурак, дурак, дурак». Поблескивающие влагой глаза налились полноценными слезами. «Разве Мегуми там, на небе, лучше от того, что он тоже умер?» «Любовь, философски выдыхаю. Иногда она может сделать крепче, помочь удержаться на краю, а иногда сама утягивает на дно. Сзади ощущалось приближающееся присутствие, поэтому я ничуть не удивилась голосу Сены. «Про любовь говорите, девочки?» С этими словами бесшумно подкравшаяся Проныра обхватила две своих цели сзади и всунула любопытную физию между наших лиц. Почувствовав на своей пятой точке шаловливые пальцы, сделавшие жамк, я пихнула наглую посягательницу локтем, на что эта женская, и более наглая, хотя казалось бы, куда же еще наглее-то, версия Кейли только улыбнулась, но руку убрала. Прорека, с оттенком неудовольствия от легкомысленного поведения сокомандницы, буркнула лучница, успевшая незаметно утереть слезы. «А, да, жалко его», — выдохнула мне в ухо пурпуровласая убийца. «Не смог он один, без нашей пацанки. Делал вид, что смирился, шутил даже, но...» Посерьезневшая девушка повернулась к Анне. «Это был его выбор. Мы не можем выбирать, как жить, но можем выбрать, как умереть. Рика выбрал. Не нужно корить себя за чужие решения». Эмпатия подсказывала, что у блондинки имелись возражения, и вообще она собиралась насесть на товарку, выплескивая наболевшие, но Сена сумела ее опередить и перенаправить вектор внимания. «Кстати, Куроми, я слышала, что ты была на личной аудиенции у императора. Сначала тебя наказали на базе, потом пришел вызов прямо из дворца, где восхищенный император решил лично вручить награду нашей несравненной номеру один и признаться в чувствах. Тогда наши замечательные, Глубокоуважаемые офицеры сразу, хи-хи, передумали и даже решили тебя повысить. Или ваш балабол опять все переврал? Судя по поведению нашей светловолосой спутницы, которая вместо того, чтобы ругаться, навострила ушки и даже немного приободрилась, нехитрый маневр Сены по переключению внимания увенчался успехом. Насчет вызова он не ошибся, качнув головой, ответила я, после чего отпустила Анну и пропустила фиолетово-власую проныру между нами. Прочувствуй повышение, выдумки. А вот с наказанием сложнее. На базе нас просто отправили на денек отдохнуть в карцере, но вмешались прознавшие о возвращении группы смежники. Тамошние генерал-идиоты поймали вожжу под хвост и решили прижать отряд, меня даже в тюрьму отправили, в обычную общую камеру, хе-хе. Но Сайкю сказал, что это была ловля на живца и он разберется со всеми умниками. Еще и дополнительные отчеты писать заставил, со вздохом подвожу итог под своим, относительно, развернутым и, по большей части, правдивым ответом. «Сайкю?» – переспросила Сена, по исконно женской привычке, хотя мне ли, непонятному существу с общежитием в голове, насмешничать над привычками других, более нормальных девушек, выловив из всей моей речи одну единственную интересную для себя подробность. «Ты называешь министра разведки по имени?» – хитро блеснули фиолетовые глаза. «Вы с ним уже так хорошо и близко знакомы?» – последние слова проныра почти промурлыкала. «Нет, и такие, как слышится в твоем голосе, близкие знакомства с мужчинами меня не интересуют. Даже если это министр разведки, император и кто угодно еще. Но, пожалуй, начну эту историю сначала», – произнесла я, уже предчувствуя поток двусмысленных замечаний от тихой убийцы и любопытных вопросов от лучницы. «Да и остальные собравшиеся на тренировочной площадке ребята подтянутся, как только мы до них доберемся. Почему мне кажется, что половину времени, запланированного на проверку успехов, хех учеников, до сих пор к этому не привыкну, и собственно тренировки придется потратить на бесполезную болтовню?» Мысленный вздох. Как я и предполагала, разговоры заняли довольно много времени. Затронули и мой визит во дворец, и эпопею с тюрьмой, и выполненные миссии, и гибель Рика. Да, Ямато выглядел особенно хмурым. Даже начал было говорить о том, что следовало взять его в группу А, чтобы он присмотрел за младшим товарищем, но сам же себе возразил, вспомнив пройденные на северо-востоке бои, что для паренька оказались бы непосильными. В общем, после таких разговоров тренировались ребята старательно, но без веселого задора, скорее со стервенением. Даже Кей, как это ни удивительно, сдерживал свой язык. Судя по парочке взглядов в сторону Акиры, наш незаметно вернувшийся из загула по казино и барам социопат и балагур, задумался и экстраполировал положение погибшего Рика на себя. Правильно, будет ему дополнительный повод приложить еще капельку усилий для своего развития. Да и наша рыжая медик всегда тянулась вслед за своим кавалером. Стоило ему приналечь на тренировки, как и она следовала его примеру. Ну и наоборот, как Кейли начнет лениться, так и она в лучшем случае принимается лениво почитывать литературу по медицине, или вовсе какую-нибудь модную биллитристику. Из хорошего стоит отметить, что ребята неплохо продвинулись в освоении пережданного им комплекса упражнений. Все присутствующие на базе ребята в большей или меньшей степени научились чувствовать текущую по их телам духовную силу, что, в свою очередь, положительно отразилось на их способностях воителей. Примерно половина научилась резко переходить в состояние ускорения, особенно в этом преуспела Сена, показавшая неожиданный талант. Далеко не мой рывок, хотя пурпуровласая тихая убийца неумолимо приближалась к нижней планке того, что можно назвать самостоятельным навыком, но для того, чтобы нанести первый удар и тем самым устранить цель до того, как та успеет парировать или увернуться, в большинстве случаев хватает и этого. Собственно, во многом именно по данной причине за время моего отсутствия никто из ребят и не погиб, ну, кроме сделавшего осознанный шаг к смерти Рика. Еще несколько человек, помимо Акиры и Кейли, сумели нащупать нужные энергоузлы и на данный момент в принципе готовы начать осваивать форсаж. В когорту талантов входила опять-таки Сена, Хан, выглядящий как взрослый мужик лидер группы Б, Джун, зеленоволосый любитель грызть зубочистки, руководящий группой С, также в это число, как ни странно, входил Эрика, который раньше не был замечен в особых талантах в данной области. Более того, судя по всему, он криво, косо и, вероятно, с тяжелыми последствиями, но сумел активировать форсаж и объединить его с влиянием стимуляторов, а ведь их приказывали сдать. Увы, отсутствующий контроль за приемом лекарства здесь сыграл против нас. Готовился к последнему бою, значит, что сказать, жалко его, но охота пуще неволи. Что касается тройки Хан Сена Джун, с Кием и Акирой разговор отдельный, сокомандники все же, то следует дать им подробные объяснения, проследить за первыми шагами и, пожалуй, написать подробную методичку. Все-таки я сомневаюсь, что кто-то успеет закончить с освоением нового навыка до того, как группу отправит на следующую миссию. Но Проныра молодец. Если разберется с форсажем, то из конца рейтинга сразу прыгнет в первую десятку, а может и в пятерку. То-то она такая довольная была, когда меня увидела. После того, как прекратились аттестации на пригодность, смертельные для слишком слабых, важность рейтинга, конечно, упала. С другой стороны, как внутренняя табель о рангах среди убийц отряда, он все еще котировался. И, зная психологию воинов духа, будет котироваться всегда. Так что Сену понять можно. Хотя ее попыток прилюдно шептать на ушко о своем желании жарко отблагодарить наставницу за прекрасные уроки это не извиняет. Я ведь не из железа. А переводить отношения с этой бесстыдной любительницей собирать и распространять слухи в ХМ, горизонтальную плоскость, ну, такое себе. Я человек не слишком закомплексованный, но обсуждение своих постельных предпочтений среди всех групп отряда все-таки хотела бы избежать. После, попрощавшись с представителями иных групп и отделавшись от настойчивой благодарной ученицы, я без лишних любопытных ушей пообщалась со своей командой. Затем мы сверили наброски отчетов и вместе подумали, что стоит добавить, а что убрать, дабы никто из начальства не прицепился. В результате кое-какие поправки пришлось внести всем, но в целом получилось нормально. Осталось переписать набело и, дождавшись указанного срока, торопиться не стоит, а то в следующий раз эти самые сроки могут и урезать, сдать наконец эту надоевшую писанину. В конце, уже собираясь покинуть базу, я попыталась забрать с собой Пушистика. Неудачно. То есть, если упереться, смогла бы, но узурпировавшая его Акира и устроившаяся рядом с ней грустная Анна так трогательно гладили и прижимали этот белый пушистый комочек к себе, что у меня не хватило духу настаивать. Люц, конечно, не мертвый, потому не сможет сменить хозяйку, да и долго существовать без подпитки, в общем-то, тоже. Но эпопея с заключением уже завершилась и в обозримом будущем я точно не собиралась пропадать с горизонтов больше, чем на неделю. Поэтому пусть милый пушистик, обладающий неощутимой моим восприятием, но определенно существующей аурой умиротворения, поможет нашим девушкам вернуть душевное равновесие. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Флав, милый Флав. И победительные вкусняшки. Что ли пойти и заточить пару, десятков штук? А пойду. Плавно убредает на кухню. Глава 5, часть 2. Увернувшись от прогудившего рядом булыжника, почти статонная гидра мазнула по земле хвостом, отправляя в метателя целый пласт промороженной земли, смешанный со снегом, льдом и кусками дерева. Монстр-примат, впрочем, тоже оказался достаточно ловок, дабы избежать основной снежно-земляной массы. Однако трехглавое чудовище не собиралось на этом останавливаться. Условно опасным плевком заблокировав противнику часть путей отхода, оно, изо всех сил ускорившись, рвануло на сближение. Благо что, как бы это странно ни выглядело для монстров данного вида, ускорение являлось одной из сильных сторон этой конкретной гидры. Но тут из-под прикрытия оставшегося в воздухе сора неожиданно выскочила стремительная темнобородая фигура скатанной. Быстрый, почти неразличимый взмах, и любитель бросаться булыганами вместо того, чтобы оказаться в одной из пастей, заработал очередную условную смерть именно от клинка. Разве они не должны сражаться на одной стороне? Мысленно удивилось умное чудовище, но, уже наученное опытом, медлить не стало, сразу выдохнув в сторону опасной непищи целое облако яда. Естественно, столь медленная атака не смогла зацепить никого, кроме волосатого с кусочком ее шкуры, который тоже поспешил покинуть неопасное, но вызывающее жжение облако. Однако своим выдохом печенька сузила противнику пространство для маневра, и если он захочет напасть, то она встретит и, наконец, отомстит быстрому с кусачим жалом. Но что это? Шкура спины ощутила легкие касания стремительных шагов, а потом ее едва ощутимо кольнуло от слабых, лишь наметивших атаки порезов. Гидра дернулась, пытаясь если не сбросить новую противницу, то хотя бы вывести из равновесия, одновременно с этим левая голова резко метнулась назад и вбок, чтобы остаться ни с чем. Маленькая страшная злая главная, которая, как считала Гидра, не участвует в схватке, легко ускользнула, спрыгнув по правую сторону могучего тела. И именно этот момент выбрал быстрый с жалом, чтобы атаковать. Снова много неболезненных, почти моментально затягивающихся, но очень обидных царапин в самых уязвимых местах тела, могучего, но слишком неповоротливого. Снова она проиграла. Печенька знала, насколько глубокие раны способны наносить срывающиеся с железных жал прозрачные лезвия, не говоря уже об ужасно мучительных черных молниях маленькой страшной злой главной, которая в последнее время вовсе не зла с ней, но все равно остается очень страшной и бесспорно главной. Тем временем пара несправедливо быстрых двуногих силуэтов не успокоилась, а столкнулась уже друг с другом. Быстрый с жалом размазанной тенью скользнул к маленькой злой страшной, однако та не только не поддалась внезапной атаке, но и, уклонившись, сумела контратаковать. Превосходящий ее в скорости мужчина, впрочем, тоже ушел от встречного выпада. Некоторое время парочка разогнавшихся еще сильнее стремительных, даже для неслабого монстра плюс-класса, теней, словно призраки скользила по земле, не тревожа перепаханную землю и не создавая ветер, лишь кружила, сходясь и расходясь, периодически производя пробные или обманные атаки. Кажется, одно или другое жало иногда находило свою цель, однако бой не останавливался. Со стороны это даже могло показаться своеобразным танцем. Вот один из партнеров увидел удачную возможность и разорвал ритм. Обманный финт сменился режущим ударом слева направо и снизу вверх, а затем, проскользив по котонеменьшей фигурке в огне плазменной вспышки соударения, клинок сместившегося в сторону воителя, под правую руку и частично за спину противницы, рубанул вниз, впустую. Та, словно маленькая юркая змейка с глазами на затылке, извернулась, не только уйдя от атаки, но и сумев зацепить своего оппонента. Поединок шел не всерьез, поэтому повреждения ограничились левой штаниной, разорванной укрытым металлической накладкой острием клинка. Но досады воителя мужчины это не умолило. Он, пусть это казалось уже невозможным, ускорился еще сильнее и налетел на противницу настоящим стальным вихрем. В ход пошло уже не только лишь чистое, почти что дуэльное фехтование, но и различные, порой усомнительные, а порой и откровенно грязные приемы. Девушка не растерялась, наоборот, тоже подхватила данное начинание, став метать иглы, энергетические сгустки и даже плеваться. Красивый поединок превратился в жесткую и неприглядную, но все еще тренировочную, схватку. Одна из голов печеньки с интересом уставилась на проеденный в дереве небольшой, не смертельная битва же, но все же заметный кратер. Еще одно доказательство, что маленькая злая страшная лишь притворяется двуногой. Печенька умная, печеньку не обманешь. Меж тем ситуация продолжала меняться. Более крупный мужчина старался войти в клинч, выкрутить оружие противницы или взять на излом удерживающую его руку, не стеснялся работать коленями, локтями, ногами и эфесом. Худенькая и низкорослая, но неожиданно крепкая брюнетка от него не отставала, не стремясь лезть в сверхближний бой, однако, если избежать такового не выходило, действовала, стараясь обернуть свой рост в преимущество. Знание стиля оппонента вместе с прекрасной гибкостью юной воительницы, а также реакцией, заметно опережающий очень высокую даже для мастеров скорость, что позволяло грамотно реагировать на все, даже самые неожиданные движения, успешно помогали держаться под неослабевающим напором. Вот юная убийца выгадала момент для собственной атаки, лезвие стальной змеей метнулось к правой кисти противника и вновь встретило лишь воздух. В свою очередь более опытный и быстрый воитель решил воспользоваться моментом для контратаки. Неудачно. Вокруг встретившегося металла укрепленных духовной силой мечей полыхнул воздух, а колено мужчины укололо болью от прилетевшего в чашечку пинка. Для немертвого выбитая коленная чашечка не являлась калечащей травмой, как, в общем-то, и для любого из славящихся своей живучестью высокоранговых воителей, но на подвижность ноги в данной схватке она повлияла. Тем временем в атаку перешла уже девушка, что, в отличие от неведающего усталости псевдовампира, уже начала ощущать приближающийся предел безопасного использования форсажа. Хитрый, подсмотренный в памяти древнего генерала финт почти ознаменовал завершение боя, но еще сильнее ускорившийся соперник сумел его парировать и нанести свою атаку, от которой девушка также ушла. Завязался еще один короткий, но особенно яростный обмен ударами на еще сильнее возросших скоростях. Никто не желал уступать последнее очко в счете побед и поражений. Мелькнул неразличимо краткий миг объективного времени и спарринг, последняя часть которого со стороны выглядела, как самый настоящий смертельный бой, несколько раз смертельный для обеих сторон, наконец, завершился. «Ты опять меня читала, госпожа, спокойно, пусть и несколько хрипловато из-за пострадавшего горла», спросил всклокоченный Юрий, вправив выбитую коленную чашечку. Почесав бедро, отбитое неудачным ударом в пах, он хмыкнул и продолжил проверку состояния тела. Не то чтобы это ему требовалось, все равно в пространственном кармане все быстро восстановится, да и без кармана затянется, куда там той собаке. Но привычка есть привычка. Не напрямую, хах, только намерение и духовную, ха, силу, вправив непонятно когда выбитый левый мизинец, потрогав кровоточащий нос и убедившись, что он сломан, чуть гнусаво ответила я, так же, как, ха-ха, любого живого. Подожди, дай, уф, восстановиться, из-за учащенного дыхания мои фразы звучали достаточно рубленно. Потерев ребра, там, куда ударила накладка на лезвие яйцуфусы, в ином случае поделивший бы старого мастера надвое, он направился за своими курительными принадлежностями. Я же, в свою очередь, сконцентрировалась на сломанном носе, ушибах, рассечениях и прочих мелочах, которые нужно затянуть. На данный момент мне удалось частично продвинуть метаморфизм, а частично совместить его с той почти что некрохимерологией, кое некогда помогла прирастить правую кисть, отсеченную тигу косой оказавшегося неожиданно опасным камуи. Теперь этот навык восстановления не такой эффективный и быстрый, как хотелось бы, но зато гораздо более безопасный, нуждался в отработке. И так как тупо наносить себе мелкие повреждения, а потом их лечить мне показалось затеей, хм, контрпродуктивной, в дело пошли жесткие спарринги с лучшим воителем из моих миньонов. Юрий оказался не против. Он и сам считал, что только через напряжение и боль можно достигнуть достойных результатов, да и драться любил. Что же, стоит отметить, касаемо тренировок высший мастер не ошибался. Скорость постижения его стиля заметно скакнула, настолько, что он заподозрил меня в жульническом считывании его будущих действий через духовную связь. Не то чтобы он абсолютно не прав, ведь пусть я и не пыталась хитрить, полностью заблокировать ощущение движения тела и духа немертвого партнера по спаррингу оказалось невозможно. На это накладывалась эмпатия, духовная чувствительность и разгон разума, кои я тоже тренировал и которые вполне неплохо работали против живых противников. Заодно и развитие алмазного тела немного ускорилось, с улиточных темпов до черепашьих, ага. Таким образом, почти сравнявшийся счет побед и поражений уже не выглядел столь удивительным. То есть, 3 победных касания из 10, стремящиеся к 4 из 10, это далеко не паритет. Да и соперник мой, как и оговорено, не использовал запредельный форсаж и разгон, что доступны только немертвым, способным восстанавливать калечащие, и даже смертельные повреждения тела и энергетики, но все же, мой миньон не какой-то там средний мастер боя, этот, вернувший, а то и приумноживший, былую прыть старый монстр и бестиегу прочно входит в десятку сильнейших. В общем, все хорошо и прекрасно, кроме несколько унизительной для гордости необходимости регулярно получать колотушки, да, но мы, воспитанники подземной базы, привычны к попранию чувства собственной важности. Впрочем, я хотя бы периодически побеждаю, а вот Эйпман, хотя обезьяну по большей части все равно, он принял свое место в иерархии стаи и не претендует на высокое место, а также печенька, которую мы с Генсием стабильно разделываем, причем что вместе, что поодиночке, грустят. То есть, условная победа достигалась не таким же условным убийством, все же уничтожить монстра-регенератора не так просто и уж точно не быстро, а снижением подвижности, достаточным, чтобы умное существо и само поняло, чем это закончится, если продолжится в такой манере, и смирилось с очередным поражением. На самом деле обычный одиночный мастер или парочка он их, даже сумев повредить связки и позвоночники гибких шей, очень толстых и очень прочных, по правде говоря, скорее исчерпают свой энергетический запас и вынужденно отступит, пока восстановившееся чудовище их не сожрало, чем смогут уничтожить гидру схожих с моей прожорой кондиций. И это я говорю про живую версию, заметно более уязвимую, нежели печенька. То есть пример, где в качестве обычного двуногого воителя выступает Генсей, Почитай, высший мастер, без запущенного на полную мощность форсажа он до этого звания, по собственным словам, несколько не дотягивает, с бесконечной выносливостью, огромным опытом и разносторонними умениями, несколько нечестен. На самом деле моя гидра уже вполне способна закусить обычным мастером и попросить на сдачу деликатесную группу воинов. Но это, Тесс, пусть лучше она боится маленьких, но быстрых, кусачих и опасных человеческих мастеров, которых непременно очень-очень много, и старается стать лучше и быстрее, чем ленится, считая себя большой и могучей. Ведь этот подход прекрасно работает. Сши, печально выдохнув, взглянула на меня означенная трехголовая особа повышенной прожорливости после того, как я, срастив все повреждения, протерев лицо влажной тряпочкой и в целом более-менее приведя себя в порядок, подошла к ней. «Ничего, печенька, сейчас у тебя получается намного лучше», ободряюще улыбнувшись, успокаиваю питомицу, начавшую обмен мыслеобразами. «С», недовольно отозвалась та. Бывшая гроза южных болот признавала превосходство хозяйки, но ведь не только маленькая злая главная, которая на самом деле, скрывающая силу большая главная злая, ее побеждает. Быстрый с кусачим жалом во много раз слабее нее, гидра не умеет так хорошо чуять чужую силу, но маленькая госпожа делилась своим зрением и показывала, насколько у двуногого меньше духовной энергии, а еще быстрый с кусачим жалом в сотни раз меньше, он в сравнении с ней, словно букашка, это и без всякой помощи видно. Это она, большая, могучая и прекрасная печенька, должна побеждать всех, кроме хозяйки. Она почти S-ранг, маленькая злая главная объясняла, что значит эти странные звуки. Она большая, она крепкая и живучая, и обладает огромным, недостижимым для двуногих букашек, объемом и качеством духовной силы. Но она недостаточно хорошо все это использует. А ведь если она вырастет еще больше, то маленькие, шустрые, каверзные и противные букашки, такие, как быстрый с жалом, станут и вовсе неуловимыми, и яд на них не всегда действует, а жалить они могут очень больно и опасно. Наверное, хозяйка права, быть больше всех не всегда хорошо, нужно становиться быстрее. Крепкая шкура, яд и живучесть, тоже очень хорошо, но нужно стать быстрой, уметь пользоваться своими сильными сторонами и знать много уловок хитрых маленьких двуногих. Да, сила и скорость, это хорошо, но тебе нужно развивать тактическое мышление и не забывать контролировать обстановку, с довольной улыбкой кивнула я, прочтя мыслеобразы питомицы, а также невыставляемые на первый план мысли и опасения, и, параллельно проговариваемым словам, отправляя свое ментальное послание. Люди и некоторые твои разумные сородичи склонны хитрить, нападать внезапно, со спины, в компании. Никто из нас и из них не станет открыто и честно бросать вызов, чтобы сразиться за понравившуюся аномалию. Если противники не сильнее, конечно, тогда, да, могут. Шаэс, понимая, но не до конца принимая мою позицию, возмутилась слишком честная и даже по-своему благородная гидра. Ха, кто бы меня сейчас услышал. Честная и, хех, благородная гидра. Принцесса великих болот печенька, хи-хи. Хитрить нужно лишь слабым, произношу уже вслух, возможно, но ты пока не вне ранг, как и я, но давай взглянем на ситуацию с позиции сильного. Если, применяя хитрость, слабые имеют шанс победить, то сильному, чтобы этого не допустить, волей-неволей придется узнать все уловки противников и придумать меры противодействия. Разумеется, утвердительно киваю на мыслеобраз питомицы. В нашем мире нет неуязвимых и непобедимых. Краем глаза вижу, как закуривший длинную трубку Юра одобрительно кивнул на эту сентенцию. Или теперь правильнее вновь звать его Генсием, ведь вскоре боевому пенсионеру предстоит сменить облик на менее моложавый, для его лет выглядеть на 40 это все же перебор, вернуться в столицу и открыть там свою школу боя. Хотя почему-то новое имя нравится старому мастеру больше того, что он получил при рождении, какие-то с этим связаны заморочки о типа новой жизни и прочей философско-религиозной мути. Надо потом обсудить, как там идет подготовка врастания потенциально мощного агента влияния в воинское сообщество столицы. Эйпмана же наше общение не особенно беспокоило. Немолодой обезьян, как уже упоминалось, не особенно стремился к личному могуществу, прекрасно понимая, что старого мастера или гидру ему не обойти. Он еще помнил сломавшего ему руку прапора и с удовольствием бы того поколотил, но так как пересекались они редко, уже начал забывать о своем намерении и стимул к росту постепенно сошел на нет, ограничиваясь моим приказом. Да и соображал примат похуже печеньки. Где-то на одном уровне с камнеголовым прапором, да, зато поесть любил немногим меньше обоих названных, и сейчас, оттершись снегом, с удовольствием уплетал купленные мною бананы, кои для зимней столицы, весьма недешевый деликатес. Глядя на такое дело, решаю последовать хорошему примеру. Призванный усилием мысли коврик оказался передо мной и вскоре также бесследно исчез, впрочем, немного полегчав. У меня же теперь появился запас печенек и термос с горячим сладким какао. Ну, и фиал с животной праной тоже не станет лишним. Как раз пока перекушу, моя собственная энергетика переработает порцию этой продукции. Не самой питательной и хорошо усваиваемой, но зато дешевой и доступной в больших количествах, спасибо установленным на бойнях экстракторам. Вытянув из фиала энергию и оставив внутри него состав-основу, энергетически пустую, но годящуюся для переработки и повторного применения, приступаю к поглощению более материальной и вкусной пищи. В процессе трапезы ловлю на себе укоризненный взгляд печеньки. «Что?» – спрашиваю, запив очередную печенюшку щедрым глотком горячего молочно-шоколадного напитка. «Ты ешь только парное мясо, у меня такого нет, а всю ближайшую живность кое-кто поймал и скушал еще в самом начале». Закончив свой спич, я вернулась к стремительно опустошаемому мешочку и термосу. Что ни говори, а когда ешь на природе, да еще после хорошей физической нагрузки, пища приобретает особый, неповторимый вкус. Сши, жалобно выдохнула очень побитая, очень уставшая и очень угнетаемая многотонная машина смерти. Да, похоже, я ее разбаловала. Ну хорошо, хорошо, большая, хех, попрошайка, мясо не обещаю. Зато после перерыва попробуем передать тебе часть энергии хрустика. Ши, сши, сша. Гидра сильно оживилась, зашевелив головами и зашаркав по земле хвостом, отчего в стороны полетели куски снега, льда, мерзлой земли и обломки поваленных деревьев. Не дать не взять, учуявший вкусняшку игривый песель. Только бесшерстный, трехголовый, ядовитый и с небольшую крепость размером угу. А так, никаких заметных отличий. Нет, не съесть его... Отрицательно качаю головой, именно передать часть энергии, чтобы ускорить твой рост в силе, а еще ослабить этого агрессивного тупицу, добавила я мысленно. Если антисоциальная членистоногая отказывается видеть в нас членов стаи, которой у него никогда не было, и не хочет подчиняться слабому, будучи сильным, то почему бы не изменить расклад, хорошенько его ослабив? Пускай черная слизь изрядно меня посрамила, убив, технически, вынудив оборвать связь, строптивого, вряд ли согласившегося бы стать миньоном, но моего не мертвого, а также заставив драпать, в прямом смысле слова теряя тапки, но и хорошего из встречи с ней удалось вынести отнюдь немало, как, например, примерное понимание механик передачи энергии от одного существа к другому, то есть я и раньше могла передать свою энергию немертвым. Именно таким образом удалось превратить счетовода из неодаренного, крайне далекого от боевых искусств человека во вполне себе неплохого, по крайней мере, по показателям скорости силы прочности, адепта боя. Но вот взять духовную силу у одного немертвого и направить ее в другого нет, это уже другой уровень.